Часть вторая. Следите за своими словами. То, что вы повторяете достаточно часто, становится частью вас. Том Хопкинс. Урок 6. Ваши слова определяют ваш путь. Слова, которые вы выбираете, определят ваше будущее. Энтони Робинс. Когда в последний раз вы задумывались над тем, какие слова вы используете каждый день? Насколько тщательно вы подбираете их? Возможно, вы думаете: «Джефф, при чем тут мои слова? Что в них особенного?» Ваши слова обладают неимоверной силой. Они могут построить яркое будущее, разрушить возможность или помочь поддержать статус-кво. Ваши слова подкрепляют ваши убеждения, а ваши убеждения создают реальность. Представьте себе этот процесс как ряд домино. Это будет выглядеть так: мысли, слова, убеждения, действия, результаты. Вот как это работает. У Тома появилась мысль, например: «Я не очень хорош в сфере продаж». Предположим, так он подумал не один раз. Он прокручивает подобную формулировку в своей голове на регулярной основе, может, сотни тысяч раз за всю свою жизнь. Затем Том начнет использовать слова, которые будут соотноситься с его мыслью. Он скажет своим коллегам и друзьям: «У меня никогда ничего не получится в продажах». Или: «Я терпеть не могу делать телефонные звонки и разговаривать с кандидатами». Вот опять Том повторяет эти фразы снова и снова, в разговоре с самим собой и с другими людьми. Слова, в свою очередь, укрепляют его убеждения. А именно на этом этапе резина встречается с дорогой. Вы заметите, что все достижения в вашей жизни берут начало среди ваших верований. В нашем примере Том развивает убеждение, что у него не получится продавать и что он не заработает много денег. Это отпечатывается в его подсознании. Какие результаты такого убеждения? Так как Том не верит в свою способность работать в сфере продаж, он не предпринимает действий или его действия непродуктивны. Он не делает то, что было бы необходимым, чтобы преуспеть в продажах. И в конце концов несложно догадаться, что Том не получит никаких результатов. Чтобы усложнить пример, у Тома начинаются появляться еще более негативные мысли. Он начинает повторять еще более негативные слова, поддерживать более негативные убеждения и получать еще более негативный результат. Это замкнутый круг. Слова, безусловно, это самый мощный яд, используемый человечеством. Рэдьярд Киплинг. Конечно, у этого процесса могло быть совершенно другое завершение, если бы Том выбрал более позитивные мысли и подкреплял их более позитивными словами. Тем самым он бы укреплял убеждение, что он сможет достигнуть успеха в продажах. Как результат, Том предпринимал бы последовательные действия согласно своим убеждениям, и это создавало бы целый поток позитивных результатов. Я хочу сказать, что не следует недооценивать роль слов в этом процессе. Люди, которые подпитывают себя негативными словами, обречены на негативное отношение. Это обычная причинно-следственная связь. Вы не можете повторять себе все время отрицательные слова и одновременно ожидать высоких достижений. А все потому, что негативные слова всегда приводят к усилению негативных ментальных установок и в итоге к негативным последствиям. Почему ты не хочешь, чтобы я починил что-то в доме? Что касается работ по хозяйству, я абсолютно беспомощен. Хотите, чтобы я заменил кран или починил что-то в туалетном бачке? У меня больше шансов забраться на Эверест. Столярные работы или электропроводка? Понятия не имею. Хотите узнать мою ахиллесову пяту? Это объяснение в наборе частей, которые надо собрать согласно инструкции. Вы знаете, что я имею в виду. Такие черно-белые листочки со схемой, где написано: «Часть 10А присоедините к…» В таких наборах инструкция показывает, по крайней мере должна показывать, куда предназначены все эти гайки и болты, и как надо соединить все части. Эти схемы производят на меня такой эффект, как криптонит на Супермена. Если вы вспомните серию Супермена, когда злодеи стреляли в него, пули отскакивали от него, не причиняя никакого вреда. Но была единственная вещь, против которой он не мог защититься – криптонит. Как только у кого-то из негативных героев появлялся хотя бы кусочек этой материи, Супермен дрожал от страха и терял свою силу. Когда я вижу инструкцию, у меня подкашиваются ноги, и я теряю все свои силы. Я знаю, мне бесполезно даже разбираться с ней. В любом случае, я ее не пойму. Поэтому я откладываю инструкцию, зову Долорес, чтобы она объяснила мне, что с этим всем надо делать. Для Долорес такая работа проще простого. Зачем я это рассказываю? Я не претендую на то, чтобы быть самым умным парнем на свете, но я считаю себя достаточно сообразительным. Неужели у меня отсутствуют гены, которые отвечают за хозяйственность и ремонт домашних приборов, которыми природа одарила других? Нет, не это я хочу показать своим примером. Ответ вполне очевиден. За последние 40 лет я постоянно себе повторял: я с техникой не дружу, я не могу ничего починить. Смотрите, спустя 40 лет использования негативных слов я развил в себе сильную веру в то, что это я делать не смогу. Видите, как я сам создал ситуацию, неаккуратно обращаясь со словами. Правда в том, что я мог бы обратить эту тенденцию, если бы начал использовать позитивные слова по поводу своих хозяйственных способностей. Стоит прислушиваться к словам исследователей. Несколько лет назад я прочитал статью Кента Кулерса, научного сотрудника НАСА, который возглавлял проект поиска внеземного разума. Кент – профессор физики. Разрабатывал программу поиска радиосигналов, которые доказывали бы существование других форм жизни в космосе. Звучит как в фильме «Звездный путь», не так ли? Нет-нет, не будем путать. Это научно обоснованный и технически сложный процесс поиска. Но Кулерсу однажды пришлось справиться с вызовом. Позвольте сказать, как он это сам называет. Он объясняет свое состояние как обычное физическое недомогание и простое неудобство. Так что же с ним случилось? Приступ артрита? Внезапная мигрень? Кент не может видеть. Это правда, он незрячий. Это просто невероятно, как сам человек называет свой недуг обычное физическое недомогание или простое неудобство. В словах отображается состояние ума, характер и нрав говорящего. Плутарх. Используя такие слова, Кент Кулерс придает себе силы для новых достижений. Он не подпитывает ограничивающие обстоятельства, и в результате он способен их превзойти и добиться больше, чем те, у кого хорошее зрение. Какие препятствия стоят на вашем пути? Представьте себе силу, которую вы можете высвободить, если бы рассматривали их как простое неудобство, а не как непреодолимый барьер. Говорить или не говорить? Когда я рассказываю о важности использования позитивной лексики для продвижения к мечте, кто-то из вас, возможно, задается вопросом. Мне надо говорить положительные слова только себе или другим людям тоже? Возможно, вы боитесь рассказывать другим о своих мечтах, так как они могут подумать, что вы очень тщеславны. Над вами могут и посмеяться. Позвольте предложить несколько рекомендаций в этом вопросе. Но вы должны понимать, что здесь нет четких правил. Вы должны использовать то, что работает лучше всего именно для вас. Для начала говорите положительно сами с собой, как можно чаще. На мой взгляд, чем больше, тем лучше. Как бы там ни было, вы говорите с собой. Можете не волноваться, что вас кто-то услышит. Самое главное, чтобы вы слышали эти позитивные формулировки снова и снова, чтобы они проросли в вашем сознании. А вот поделиться с кем-то позитивными словами это уже сложнее. Я понял следующее. Никогда не обсуждайте свои мечты с негативно настроенными людьми. Они будут обсуждать и находить причины, почему это у вас не получится. Кому это надо? Часто такие недалекие люди мало что делают в собственной жизни. У них нет мечты и нет целей. И они также не хотят, чтобы кто-то был успешен. Тем не менее, существуют ситуации, когда вы можете получить пользу от того, что поделитесь своими целями с другими. Сначала убедитесь, что вы разговариваете с позитивно настроенным человеком, который поддерживает ваши стремления. Это должен быть человек, который обрадуется, когда вы достигнете своей цели, который будет готов сделать все, что в его силах, чтобы поддержать вас. Возможно, на эту роль подходит ваш друг или коллега по работе, или кто-то из членов семьи. Также важно делиться мечтами с теми, кто работает над ними вместе с вами. Например, если менеджер по продажам хочет увеличить сбыт в текущем году на 20%, он должен уведомить об этой цели каждого в своем коллективе. Таким образом, все могут работать сообща над одной целью. Хотя я и призываю вас использовать позитивные слова, двигаясь к желаемому, я не предлагаю вам игнорировать препятствия или мнения других людей. Перед тем, как начать работать над целью, вы должны быть готовы к тому, что встретится вам на дороге. Лично я люблю это обсуждать с позитивным человеком, чье мнение содержит креативные решения проблем, которые могут возникнуть. Более того, я обсуждаю свои планы только с людьми, которые достаточно компетентны в обсуждаемом деле, чтобы высказываться по данному вопросу. Если думаете начинать собственное дело, нет смысла консультироваться по этому поводу с дядюшкой Эльмером, особенно если он негативно настроен и всю жизнь проработал на кого-то. Что он знает о предпринимательстве? Он даст вам целый список причин, почему вам не следует заниматься бизнесом. После небольшой дружеской беседы с дядюшкой Эльмером вы начнете сомневаться в себе. Такого рода помощь вам не нужна. Слова и ответственность. Есть еще одна причина, по которой в некоторых случаях вы можете поделиться с кем-то своей мечтой. Это можно сделать для принятия ответственности. Иными словами, если я расскажу другим, что намереваюсь сделать, я должен пойти и сделать это. Рассматривайте это как подход «я сжигаю мосты». Уверяю вас, я не сторонник метода сжечь все мосты, когда речь идет о взаимоотношениях. Но иногда единственный способ продвигаться дальше и достичь амбициозной цели – отрезать все пути назад. Эта стратегия очень полезна. Можно сказать другу о том, что вы собираетесь 3 раза в неделю посещать тренажерный зал, зная о том, что в конце недели он спросит об этом. Или другой, более серьезный пример от известного мотивационного спикера Зига Зиглера. Он решил сесть на диету и сбросить вес до 165 фунтов. В то же время он занимался написанием книги «Увидимся на вершине». В этой книге Зиг Зиглер написал, что он уже сбросил вес до 165 фунтов. Это было за 10 месяцев до того, как книга должна была пойти в печать. Заказ в типографии составлял 25 тысяч экземпляров. Помните, на момент написания книги он все еще весил 202 фунта. Он взял на себя ответственность перед 25 тысячами людей. Зиг Зиглер утверждает, что он уменьшил свой вес до 165 фунтов в своей книге. Так он и сделал. Люди, которые постоянно говорят, что у них нет денег, в конечном счете их никогда и не имеют. Джефф Келлер. Разумно пользуйтесь этим подходом. Используйте его только с некоторыми целями, которые особо важны для вас, где вы приняли решение пойти до конца. Это большой риск? Не сомневаюсь. Но это одновременно и огромная мотивация. Слова и эмоции. В своей книге-бестселлере «Разбуди в себе исполина» Энтони Робинс посвящает целую главу тому, как лексикон влияет на наши эмоции, наши убеждения, на нашу эффективность в жизни. Я не согласен полностью с его философией, но я разделяю его наблюдения, касающиеся силы слова, которые освещены в этой книге. Роберт хорошо понимает, как определенные слова влияют на эмоциональный фон человека. Например, вам кто-то солгал. Вы можете на это среагировать со словами «я злюсь» или «я расстроен». Однако, если вы используете словосочетание «в бешенстве», «в ярости», «вне себя», ваше настроение и, следовательно, ваше поведение сильно изменится. Поднимется ваше давление, лицо станет багрово-красным, вы будете чувствовать себя напряженным. С другой стороны, если вы назовете ситуацию «досадной» или просто скажете «меня это раздражает», это значительно снизит ваше эмоциональное напряжение. В действительности, по мнению Робинса, раздражение, скорее всего, заставит вас улыбнуться и разорвать целый цикл негативных эмоций. Вы почувствуете облегчение. Автор книги также предлагает другие способы понизить уровень негативных эмоций. Например, заменить «я разрушен» на «это меня сдерживает». Или использовать «я предпочитаю» вместо «терпеть не могу». Конечно, вы можете точно так же преднамеренно выбирать слова для выражения положительных чувств. Вместо того, чтобы сказать «я целенаправлен», почему бы не сказать «меня ничто не остановит»? Или замените привычное «у меня все хорошо» на «замечательно» или «чувствую себя восхитительно». Выбирайте такие слова, которые обозначают направление, в котором вы движетесь. Джефф Келлер. Такие красочные, воодушевляющие слова поднимают ваш дух и глубоко влияют на ваше окружение. Если вы решите постоянно использовать именно такие слова, вы на самом деле выбираете и путь направления. После этого на вас будут по-другому реагировать, и постепенно вы измените восприятие себя самого. Присмотритесь к своим словам. Давайте на минутку взглянем на вашу жизнь. В каких сферах вы говорите «я не могу», «у меня не получится», «это невозможно»? Мы все знаем людей, от которых можно услышать подобное. «Я не умею рисовать», «я не силен в математике», «я не запоминаю имена», «заработать такие деньги невозможно». Если делаете такие заявления изо дня в день на протяжении 10, 20, 30 лет, вы программируете себя на безуспешность. Здесь опять все определяется вашим отношением. Каждое из подобных утверждений отображает негативное отношение. Если вы смотрите на окно сквозь грязное стекло, вы и слова тоже будете использовать негативные, и результаты будут разочаровывающие. К счастью, вы можете контролировать свои слова, что означает, что вы способны построить систему позитивных убеждений, чтобы достигать желаемых вами результатов. Первый шаг – это осознание. Давайте проанализируем фразы, которые вы используете в четырех ключевых областях вашей жизни. Отношениях с людьми, финансы, карьера и здоровье. Отношения с людьми. Вы говорите подобное? Всех хороших мужчин или женщин уже разобрали? Или люди просто пользуются мной? Если говорите, вы буквально программируете себя на несчастливые отношения. Ваш ум улавливает каждое ваше слово и, находя факты, доказывает его правдивость. Из вышеприведенных примеров следует, что ваш мозг привлекает только тех людей, которые разочаровывают вас или пользуются вами. Этого ли вы на самом деле хотите? Если нет, прекратите повторять, заставлять свой мозг на этом фокусироваться, такие негативные утверждения. Финансы. Какие слова вы постоянно используете для описания вашей сегодняшней финансовой ситуации и планов на будущее? Фразы типа «я всегда в долгах», «экономика страны никудышняя», «никто ничего не покупает» работают против вас. Намного лучше выбрать лексику, которая подчеркивает состояние процветания и лучшей финансовой ситуации. Конечно, ваша ситуация кардинальным образом не изменится после нескольких дней использования позитивных формулировок. Но физическое может измениться только после того, как изменится состояние ментальное. То есть, когда изменятся ваши убеждения. Очистите свою речь. Это первый важный шаг. Как бы там ни было, люди, накопившие состояние, не попали в богатую жизнь, жалуясь на свою бедность. Люди, которые постоянно говорят, что у них нет денег, в конечном счете, их никогда и не имеют. Карьера. Если бы я вас спросил о ваших карьерных перспективах на следующие 10 лет, что бы вы ответили? Будьте честны. Ответили бы вы, что все останется так, как есть сейчас? Или вы бы описали себя на высшей должности, с большей ответственностью, с большими вызовами и с большими финансовыми вознаграждениями? Если вы ответили «я не знаю, куда я двигаюсь в своей карьере», шансов на изменения очень мало. Ваша речь отображает отсутствие видения и будущего направления у вас. Если у вас наоборот ясная цель, которую вы можете четко объяснить, и вы так и делаете, даже себе самому, у вас отличные шансы ее осуществить. То же самое, естественно, касается бизнеса. Используете ли вы слова, которые соотносятся с ростом вашего бизнеса? Или вы постоянно говорите, что не сможете достичь следующего уровня? Здоровье. Без сомнения, наши слова оказывают глубокое влияние на наше здоровье. Например, представьте себе, что мы сели к столу, на котором восхитительная и очень вкусная пища. Затем, спустя 2 часа, я звоню вам и сообщаю, что все, кто присутствовал на обеде, попали в больницу с диагнозом отравления. А вы в то же время перед моим звонком чувствовали себя хорошо. Как бы вы отреагировали на мой звонок? Скорее всего, вы бы схватились за живот и побледнели и почувствовали себя гораздо хуже. Почему? Потому что мои слова вселили в вас веру, что вы больны, и ваше тело, в свою очередь, соответственным образом начало реагировать. Та же реакция произошла бы, даже если бы все это было моей злой шуткой, а вся ситуация просто выдуманной. Ваше тело реагирует на слова, которые слышит от вас и от других людей. Вот почему нет никакого смысла повторять: «У меня хронические боли в спине, которые никогда не уходят». Или «Каждый год я минимум 4 раза подхватываю простуду». Выражая такие утверждения, вы естественным образом даете указание своему телу проявить боль или болезнь. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не предлагаю вам отрицать боль или наличие недомогания и не обещаю предоставить возможность преодолеть любую болезнь. Но слова, усиливающие страдания и неизлечимость, точно вам ничем не помогут, а могут только навредить. У вас всегда есть выбор. Итак, вы подумали над словами, которые вы используете в этих сферах своей жизни. Если мы повторяем определенные фразы снова и снова, мы как будто выдалбливаем углубление в своем мозгу. Мы повторяем одну и ту же песню в голове, как сломанную пластинку. Проблема в том, что всякий раз, когда вы повторяете эти слова, вы углубляете этим самым желобок у себя в мозгу, переигрывая в уме одни и те же мифы, усиливая одни и те же убеждения и получая одни и те же результаты. Однако вам стоит осознать, что если вы произносили те же вещи в прошлом, нет смысла слепо дальше их повторять. От вас требуется бдительность и дисциплина, чтобы следить за своей речью. Результат стоит затраченных усилий. Поэтому с данного момента сознательно выбирайте слова, которые выражают ваши направления и ваши цели. Попросите друга следить за вами, когда вы проговоритесь. Помните, от вас зависит, будут ли ваши слова соответствовать вашим намерениям в жизни или нет. Таким образом, используйте слова, которые не расходятся с дорогой, которой вы желаете идти по жизни. Принимайте действия вдоль линии дороги и наблюдайте за тем, как начинается ваше удивительное путешествие.